Глава 4. Зал грешных душ. С каждым шагом все интереснее и интереснее. Похоже, им специально пришлось миновать длинный мрачный коридор, прежде чем оказаться в новом зале. Иначе бы Хань-И дважды задумалась, а стоило ли идти вперед. Если 10 статуй выглядели пугающе, то коленопреклоненные скульптуры, стоявшие рядами в зале с зеркальными стенами, открыли новую степень жути. Над входом в зал их встречала пыльная покосившаяся табличка с надписью «На террасе перед зеркалом зала нет хороших людей». Примечание. Уточнение от автора. По легендам, перед террасой поставлено круглое зеркало в 10 охватов, обращенное на восток. На этом зеркале высечена надпись «На террасе перед зеркалом зала нет хороших людей». Конец примечания. Гобао освещал помещение фонариком. Стоило отметить, что все удивились столь откровенной магии. Хань-И отчего-то не подумала использовать свои гаджеты, только проверила заряд телефона, чуть больше половины. Стоило экономить энергию на всем, поэтому она продолжила идти со свечой. В альпинистском костюме становилось жарко, но она не думала с ним расставаться, ведь в любой момент они вновь могли оказаться на улице. Тем не менее, сейчас перед ними встала проблема иного масштаба. Вдыхая застоявшийся воздух, пропитанный сыростью и пылью, Хань-И не находила ни одной догадки о назначении зала, в котором они очутились. Поток тянулся в паре джанов над головой. Его подпирали каменные колонны. В кромешной тьме, которую разрезали лучи фонарей Гобао и Хань-Дзише, от мутных поверхностей стен отражались блики свечей в руках Хань-И и Шу Дуньжу. «Есть идеи, для каких целей использовался этот зал?» Голос Нани Гуадзы пролетел эхом, отчего актер напряженно сжал губы в тонкую линию. Все внимательно осматривались, и только Шу Дуньжу отважился первым пойти вперед. Проходя мимо преклонивших колени статуи, стоящих к ним спиной, он походил между рядами и присмотрелся к ним. В отражении стен его силуэт казался расплывчатым пятном. В прыгающем пламени свечи его удивительно спокойное выражение лица нагоняло не меньше жути, чем это место. «Все лица искажены гримасами ужаса или боли», — ответил он. Убедившись, что в зале безопасно, их группа разбрелась, изучая окружение. Если в предыдущем зале головоломка выглядела довольно очевидной, то здесь все было не так просто. Статуи напоминали толпу людей, склонившихся в ужасе перед кем-то или чем-то, находящимся впереди. Но ничего, кроме мутных поверхностей, там не оказалось. Подойдя к той, что находилась в дальнем от двери конце зала, Хань-И постучала по ней пальцем. Материал напоминал металл. Похоже, все здесь создано из бронзовых зеркал. И что же получалось? Статуи рыдали и пугались того, что увидели в отражении? Увидели себя? От волнения сердце забилось быстрее, но Хань-И приказала себе быть сильной и не отворачиваться, присматриваясь к своему отражению. Все это выглядело безумным, кошмарным сном, однако в нем присутствовала определенная логика. И чем дольше она всматривалась в мутные образы позади себя, тем сильнее чувствовала нечто неправильное, нечто такое, от чего сжималось сердце. Люди ходили и переговаривались, под сводом пролетало эхо голосов. И пока Хань-И всматривалась в отражение, увидела, как к ней со спины подошел Хань-Дзише. «Нашел что-то?» — спросила она. Он не ответил, остановился в нескольких шагах позади, вероятно, не расслышал. Хань-И обернулась, чтобы повторить вопрос, но, посмотрев назад, увидела пустоту. Сердце замерло от испуга. Неужели ей показалось? Она быстро осмотрелась и обнаружила своих спутников в другом конце зала. «Мэй-Мэй!» Примечание. Мэй-Мэй — общий и стандартный термин для младшей сестры. Он используется в большинстве случаев и подходит для обращения к младшей сестре любого возраста. Конец примечания. От голоса, раздавшегося практически над самым ухом, у Хань-И все заледенело от страха. Помнится, ее так не пугали даже юристы матери, грозившие лишить ее должности и доли в компании, которую завещал ей старший брат. И все потому, что она услышала в тихом оклике ласковое обращение и знакомые ласковые нотки, с которыми к ней обращался Хань Сюань, ее погибший старший брат. Примечание. Хань Сюань. Обменяться любезностями. Учтивость. Конец примечания. Сглотнув вязкую слюну, Хань-И пересилила нахлынувшее оцепенение и обернулась к бронзовой поверхности, в которой и боялась, и надеялась увидеть силуэт Хань-Сюаня. Там никого не оказалось, но не успела она рассмотреть окружение, как раздался жуткий вопль. Резко обернувшись, отчего чуть не угасло пламя свечи, Хань-И увидела, как от стены отшатнулась Ми Бинсянь. Запутавшись в подоле длинной юбки, она упала и каким-то чудом не ударилась головой об одну из статуй. К ней тут же бросились Го Бао и Тяньцзе. «Что случилось, госпожа?» — взволнованно окликнул ее последний. Но женщина не позволила им прикоснуться к себе. Она поползла прочь, срываясь на крики, которые перерастали в жуткий визг. «Нет, это достопочтенная не виновата. Она не сомневалась в его величестве. Прошу, помилуйте, нет, нет!» Хань-И уже и самой стало любопытно, что же увидела Ми Бинсянь. Но стоило только помыслить о том, чтобы податься вперед, как нечто остановило ее. Проглотив все слова от нахлынувшего потрясения, она медленно опустила взгляд, но ничего не заметила. Однако тело чувствовало могильный холод даже сквозь толстый слой одежды. Пламя свечи, дрогнув, погасло, будто от порыва сильного ветра, оставляя ее в полумраке, пока основные источники света кружили рядом с Ми Бинсянь. Приложив усилия, Хань-И попыталась сделать хоть шаг, но ее не пускали невидимые путы. Хотелось окликнуть Го Бао или Хань Цзише, привлечь их внимание, попросить посветить в ее направлении. Оставшись одна в темном углу зала, Хань-И чувствовала, как невидимые путы тянут ее назад, заставляя пятиться. «Зачем ты пришла, Мэй-Мэй?» прошептала ей на ухо нечто голосом Хань Сюаня, стискивая свои крепкие объятия. Его голос, хриплый от табачного дыма и такой знакомый, пробирал до костей. «Тебе было мало смерти твоего брата? Ты захотела погубить и своего племянника?» «Нет», — в мыслях ужаснулась Хань-И, не найдя в себе смелости ответить на глубокий страх, мучивший ее все это время. Она боялась потерять Хань Цзише. Ее мать боялась того же. Даже мать самого Хань Цзише слезно умоляла ее отказать ему в желании отправиться в горы на покорение столь опасной вершины. Но Хань-И слишком хорошо знала Хань Цзише. Тот все равно отправился бы в путешествие, но уже в совсем другой компании, никому не сказав ни слова. Да, она не справилась, но справился бы кто-то другой. Уж лучше она будет винить во всем себя и знать, что именно ей не удалось уберечь его, чтобы потом не терзаться предположениями. «Ты убила его. Ты убила себя. Ты всех обманывала. Вся твоя жизнь — ложь. Ты зарабатываешь на обмане. Ты обманываешь своих близких и себя. Нет». «Твоя аура сгнила от дурных поступков, и поэтому ты здесь. Твоя душа пройдет через очищение, и не сойдешь ты с пути истинного, пока не настанет твой час расплаты за дурные деяния». Голос шептал, и с каждым словом Хань-И все сильнее окутывал холод, от которого не спасала даже одежда. Холод исходил от слов. Он проникал через уши, выливался в нее талой и ледниковой водой, поражая нервные окончания. «Хань-И?» Яркий свет фонаря скользнул по лицу, обжигая глаза и вынуждая прищуриться. «Хань-И!» Громкий голос Губао сотряс стены и потолок, но Хань-И не могла ничего поделать. Конечности не слушались ее. Крик застрял глубоко в горле, а уши заложило мерзительный, напоминающий скрежет металла голос. «Открой дорогу у реки нечистот Найхэ и пройди путь до конца. Докажи, что достойна второго шанса». И с этими словами, произнесенными подобно мантре, невидимая сила рванула ее назад, утаскивая прочь за тонкую грань бронзовых зеркал. Зажмурившись и невольно задержав дыхание, Хань-И почувствовала, как ее тело пронзила сила тысяч невидимых игл. Этого хватило, чтобы она потеряла понимание происходящего, погрузившись в беспамятство. Оно утянуло Хань-И в бесконечные черные глубины подсознания и, подобно сну, сгладило переход в явь воспоминаний, затмивших взор ослепительным светом. Перед ней открылся знакомый простор подножия Чогори. В базовом лагере, усыпанном крупными разноцветными палатками, подобно бусинам на снегу с черными проталинами, кипела жизнь. Стояла ясная солнечная погода, позволявшая насладиться видом величественных гор. Только Хань-И не радовалась прекрасным видам, а из последних сил боролась с тошнотой. Она помнила этот день, словно переживала его раз за разом. «А ведь я говорил, что ты не до конца восстановилась после операции. И вот, смотри, сидишь, словно переживаешь тяготы при сборе хвороста, аж лицо бледнее снега». Примечание. Тяготы при сборе хвороста. Совсем занемочь о своей болезни. Ссылаться на болезнь. Конец примечания. «Оно белое из-за солнцезащитного крема», — угрюмо отозвалась Хань-И, сидя на раскладном стульчике в обнимку с термосом, в котором хранил тепло утренний чай. Хань-Сюань усмехнулся ее напускным страданием своей очаровательной улыбкой, из-за которой на щеках появлялись ямочки. После двух недель экспедиции его лицо обрело пшеничный оттенок, что ни капли не умаляло его обаяния и красоты. Обычно мужчины его возраста предпочитали отдыхать где-то на берегу моря с бокалом чего покрепче, а не в заснеженных горах с ледорубом и анальгетиками. Достав из палатки еще один раскладной стул и разместившись рядом, Хань-Сюань мечтательно вздохнул, глядя на лениво плывущие облака. «Завтра финальное восхождение». «Да, но дорогая сестра останется в базовом лагере», — ухмыльнулся Хань-Сюань. «Ты себя и тут ужасно чувствуешь, так что я не пущу тебя наверх». «К счастью или к сожалению, но да», — вынужденно согласилась Хань-И, с сожалением глядя на величественные горы, вдохновляющие одним своим видом. «Слышала, погодное окно продержится 3 дня. Вам предстоит подняться еще в лагеря. Тебя это беспокоит?» Хань-И промолчала, нахмурившись. Ее что-то беспокоило, и не только восхождение Хань-Сюаня, но и то, что после этого им придется вернуться домой. Они использовали экспедиции как возможность сбежать от реальности, в которой их держали родители, словно в теплице. Но в этой теплице условия были не из приятных. «Не хочешь возвращаться, да?» — угадал ее мысли Хань-Сюань. «Родители хотят сосватать меня господину Суну. Это поможет нашим компаниям объединиться на взаимовыгодных условиях. Но ты ведь не перестанешь быть руководителем юристов. Брак — это лишь юридическая сделка. Тебя никто не обязывает становиться домохозяйкой. Скажи это нашей матери. Она ведь на тебя возлагает все надежды по ведению бизнеса. Это потому, что ее сын — солидный взрослый мужчина, чей сын в этом году поступил в Пекинский университет. Да, только ты в свои почти 40 считаешься образцом успешности, а я в свои 25 — старой девой и разочарованием семьи. Не назвал бы тебя разочарованием. Вспомни наших братьев и сестер. Один спился, другой отказался от бизнеса, а сестрица устроилась в Европе. Вот и остался этот старший сын, не особо тяготеющий к крупному бизнесу, но не имеющий иного выбора. И младшая дочь, которая, наоборот, желает впиться клыками и когтями в компанию родителей. «Сами виноваты, что запретили мне обучаться на художника», отхлебнув из термоса сладкий чай, недовольно пробормотала Хань-И. «Устроили меня на стажировку уже со второго курса. Пф, теперь мать жалуется, что я слишком жесткая и пугающая. Она ведь и Хань-Дзише хочет приблести в бизнес. Да, но он и сам не против. Дурачок, бежал бы куда подальше от этого тигра. Куда он убежит? Ведь он обожает свою тетю, берет с нее пример. Тоже проводит махинации с документами для ухода от излишних налогов?» Хань Сюань рассмеялся. Его забавлял мрачный образ мыслей Хань И, однако она не собиралась что-то объяснять ему. Пусть родители уже не молоды, их даже в самую пору назвать стариками, они все еще в силах загрызть большинство конкурентов, словно мудрая и опытная пара кровожадных тигров. Подул холодный ветер, и вместе с ним по голубому небу быстрее заскользили облака, цепляясь за острые пики. Глядя на громады снежных вершин, Хань-И почувствовала необъяснимую тревогу. Ей хотелось попросить Хань Сюаня не совершать восхождение, пренебречь всеми стараниями и тратами, поскольку ее терзало неясное беспокойство. Но она молчала, потому что знала, что для них обоих испытания в горах стали своего рода освобождением от мирских забот, а также возможностью ценить то, что они так ненавидели на равнине — работу, суету городской жизни, исполнение своих ролей и обязанностей. Здесь, в горах, преодолевая себя, они жили не в лучших условиях. Это напоминало о том, что за все приходится бороться. «Знаешь, я рад, что Дзише тоже нравятся походы в горы. Мы ведь впервые все вместе взошли той осенью на Монблан». Примечание. Монблан — самая высокая точка Альп. Достигает высоты 4806 метров над уровнем моря. Находится на границе Италии и Франции. Конец примечания. И мой дурень чуть не отморозил пальцы, пытаясь сделать селфи во время восхождения. Удрученно вздохнул Хань Сюань, вспоминая не самый приятный момент их последнего похода. «Присматривай за ним, сестра. Тебе он доверяет больше всех из нашей семьи». «Не переживай. Раз этот петух в свои годы успел оббежать половину Тяньшаня, да еще и на Монблан взойти, небо следует его желаниям». Примечание. Небо следует желаниям человека. События развиваются на редкость удачно. Дела идут очень хорошо. Конец примечания. Вот только недолгим оказался час счастливой звезды для Хань Дзише, как и для них всех. Хань Сюань порой говорил, что видел в горах своих богов, что стремился достичь их, и Хань И находила это весьма странным и сентиментальным. Горы — это горы. Горы — это камни и погода, ничего больше. Просто зачастую физических сил у человека не хватает, чтобы одолеть силу самой природы. Но мог ли Хань Сюань рассуждать о божествах всерьез? Хань И невольно задумалась о такой возможности, потому что сама стала свидетельницей и прямой участницей чего-то мистического и невообразимого. Храм в горах, странные люди, шевелящиеся статуи и живые зеркала. Она точно попала в другой мир, даже если погибла.